«Ты мне это брось! Вдохновения нет!» Бесновался у кабинки туалета задов. «Я тебя, родной, в океан с лодки сброшу! Акулам насмех! Посмотрим, что ты тогда запоешь и как заиграешь!» Дверь немного приоткрылась, и из-за нее показался кончик бороды Садко. «К вечеру придумаю, как извести врага лютого. Слово мое верное, слово купеческое». Когда Садко волновался, то переходил на язык перехужих калик-сказителей. «Смотри у меня!» – показал кулак задов. Звонок из штаба отряда подействовал на нервы тонкой натуры Левки почему-то сильнее, чем на всех остальных. Вечером Садко разжег у домика костерок из досок, покрашенных зеленой в разводах краской. Откуда он их взял, Садко, как настоящий русский купец, не признавался. Дотошному Петрухе Садко в конце концов заявил, что дрова он нашел за забором, а на настырный вопрос «где?» попросту ответил отборным новгородским матом. Нашел человек доски и нашел. Нельзя его облыжно унижать всякими подозрениями. Эту точку зрения Левы в конце концов принял даже Кузнецов. Мирно тарахтел движок дизель-генератора. Петька, подсоединив компрессор к магистрали, забивал баллоны акваланга воздухом. Лева внимательно изучал свежий номер плейбоя, найденный в туалете. Кузнецов и Бек играли в нарды. Огонек, разведенного новгородским купцом костра, притягивал к себе не только ночных мотыльков. К полуночи, подтащив шезлонги, коллеги у огня сидели уже тесной командой. «Песик жены президента исчез именно в этом районе», – заметил Батыр. «Я тут кое-какую литературу полистал на досуге», – зевнул Лева. «Там долгосрочный прогноз погоды был. Скоро начнется сезон штормовых дождей, и под водой делать будет нечего. Пишут, что волны взбаламутят донные отложения и прибрежный ил, а дождь смоет в океан береговую грязь. Как следствие, видимость ноль». «Может, все обойдется?» – спросил Петька, вспоминая поцелуй Бонни и поглаживая рукой нагрудный карман, где хранил крестик Ильи, вешать который на шею при всех он стеснялся. «Ты когда фантазируешь, ни в чем себе не отказывай», – недовольно забурчал задов. «Скажи еще, что спрут местными собачками обожрался и сдох». «Нет, эти твари живучие», – тяжело вздохнул Батыр. «И осьминог этот всех нас переживет, если мы его не поторопим. Между прочим, рядом с левым бортом корабля все дно усеяно панцирями крабов и раковинами моллюсков. Лакомство для головоногих». «Здесь он где-то», – уверенно подытожил задов. «Гидра империализма опять тянет свои хищные лапы». «Подманить его надо бы», – взял слово Садко, степенно оглаживая рукой кудрявую бороду. «Вы, товарищ Кузнецов, кажется, служили в армии этого головастого. Так какие у него слабости? Что он любит делать больше всего?» Николай пожал плечами. «Еву Браун любит, Вагнера любит, выступать очень любит, очень...» «Любопытно», – заинтересовался Садко. «Часами с трибуны говорит без перерыва. Звук его голоса завораживал многих, в том числе и его самого». Садко подбросил в костер пару сухих досок. «Надо достать записи выступлений Гитлера и прокрутить под водой». «Голова!» – восхитился Петруха, пока Кузнецов направлялся за спутниковым телефоном. «Что есть, то есть», – скромно потупился Садко, ковыряя сапожком песок. «Раньше надо было тобой заняться», – глухо проворчал в полголоса задов, постукивая кулаком в раскрытую ладонь. Кузнецов вернулся с телефоном и протянул его Беку. Тот аккуратно взял трубку, повертел в руках и начал осторожно нажимать кнопки. Игрушка ему понравилась. Неожиданно из трубки донеслось удивленное: «Вы еще живы, коллеги?» «Живы, живы», – раздраженно буркнул Бек. «Удивительно. Впрочем, всегда к вашим услугам. Нам срочно нужны гидрофоны, Сотня метров кабеля к ним – магнитофон. Записи речей фюрера. В трубке озадаченно помолчали, затем раздалась жизнерадостная. «Окей, утром я за вами заеду. У меня появилась идея. Прокатимся в город вместе». После завтрака открытый джип Смита подъехал к лагерю. Встречали хозяина у крыльца Петруха и Кузнецов. Китель сидел на Николае без единой складки, как будто его только что отгладили. Начищенные до блеска хромовые сапоги сверкали, пуская по сторонам солнечные зайчики. Петруха же стоял голый по пояс в заштопанных галифе и цветастых шлепанцах на босу ногу. «Образец прусского офицерства, гордость Рейха! Поедете в город в таком виде?» – восхитился Смит Николаем. «Могу надеть гидрокостюм», – ничуть не смутившись, ответил Кузнецов. «Южане народ терпимый, в отличие от северян, но до Хэллоуина еще далеко», – сказал Смит и пояснил в ответ на неудумевающий взгляд Петрухи. «Это праздник такой местный, когда люди переодеваются во всякую нечисть. Считается, что в этот день грань между миром живых и миром мертвых становится призрачной, и они могут проникать к нам». «У нас такой праздник круглый год», – почему-то грустно произнес Кузнецов. «О, как весело вы живете!» «Да, скучать не приходится». «Терпимые, нетерпимые! Что вы в самом деле?» – встрял в разговор вышедший из домика Задов. «Возьми с собой пистолет, Колян, и запасных обоим побольше». «Не надо пистолет», – забеспокоился Смит. «Я подниму в машине вверх, а там, походу, разберемся». Уверенно порыкивая двигателем, джип перевалил через песчаные дюны и выехал на ровную бетонку. Через полчаса они въехали в пригород. Коттеджи окраин сменились типовой городской застройкой из стекла и бетона. Поплутав по переулкам, джип остановился у магазинчика, вывеска на котором гласила «Военный антиквариат». Смит и Кузнецов прошли в магазин, с натугой открыв монументальную дверь из мореного дуба. Такая дверка вполне могла бы украсить любой средневековый замок. За спиной тренькнул звонок колокольчика, и перед ними во всем великолепии раскинулся настоящий рай для любителя военной старины. За стеклом витрин стояли манекены, облаченные в мундиры разных армий и эпох. В углу слева громоздились пустые рыцарские доспехи, вооруженные устрашающими мечами и копьями. На полках были выложены рядами фуражки вперемешку с треуголками и киверами, расшитыми золотой нитью. Отдельно лежали каски, некоторые с дырками от пули и осколков. На черных бархатных стендах висели ордена, медали, нагрудные знаки и шевроны. По стенам было развешено разнообразное колющее и режущее оружие. На специальных резных подставках были выставлены мушкеты, пистолеты, карабины и автоматы. В правом углу на небольшом флагштоке висел полуистлевший пиратский черный флаг с белым черепом и костями. В магазине флагу было скучно. Ему явно не хватало соленого морского бриза и веселой абордажной команды. Под потолком на прозрачных, почти невидимых лесках висели модели боевых самолетов. Один из них, краснозвездный Як-3, казалось, только что вышел из боя. В крыле зияла дыра, хвостовое оперение было изрешечено маленькими дырочками. За стеклом кабины виднелась маленькая фигурка летчика, который сидел, уткнувшись головой в приборную доску. Ястребку изрядно досталось в воздушном бою. За ним немного повыше висели две модели мессершмиттов, выкрашенных в черный цвет, с бубновыми тузами в белых кругах на крыльях. Один летчик показывал другому руку с поднятым вверх большим пальцем. Казалось, летчик улыбается. Точно сказать было трудно. Самолеты висели высоко. «Реалистично», – оценил Кузнецов, кивая Смиту на сценку воздушного боя. Тот согласно кивнул. Слева от входа также стояло несколько огромных стеллажей от пола до потолка, заполненных книгами, подшивками газет и журналов, посвященных войнам всех времен и народов. На стенах висели картины и фотографии в рамках. Центральное место занимало монументальное полотно 2 на 1,5 метра. На картине, выполненной в духе Верещагина и с его же подписью, изображалась битва японского авианосца Фудзияма и алеутских китобоев на кожаном каяке. Художнику особенно удалось передать азартные лица атакующих стального гиганта алеутов, вооруженных одними деревянно-костяными гарпунами. А на палубе авианосца шла во всех мельчайших подробностях будничная повседневная служба японских моряков. Вперед смотрящие смотрят далеко вперед и в упор не замечают отважное суденышко, подобравшееся вплотную. Выражение лица старшего алеута не оставляет сомнений. Авианосец будет потоплен, что, возможно, и соответствовало действительности, поскольку из своего последнего похода к Алеутским островам авианосец так и не вернулся. Японское правительство это событие прокомментировало невнятно. Официальные власти сообщили только, что экспедиция носила чисто научный характер – нанесение на карты морских течений. Напротив входа, в самой глубине зала, терялась между стендами стойка, за которой расположился хозяин магазина. Он был одет в серую форму и такого же цвета кепи. Аналогичное обмундирование носили солдаты и офицеры конфедератов времен войны Севера и Юга. На боку хозяина магазинчика висела пристегнутая к кожаному ремню кавалерийская сабля в серебряных ножнах. На флаге за спиной хозяина был изображен синий крест на красном фоне. Флаг, проигравший армии южан. «Добрый день! Чем могу быть вам полезен? У нас большой выбор!» Энергично завязал разговор хозяин. «О, настоящих ценителей старины видно издалека!» Он без остановки продолжал таратурить, с завистью разглядывая Кузнецова, одетого в форму офицера вермахта Второй мировой войны. От избытка эмоций владелец лавки даже перегнулся через прилавок. «У нас срочный заказ. Мы ищем кое-что из раритетов», – пыхнул в нос хозяину сигаретным дымом Смит. «Понимаю. Если нужно что-то особенное, то вы пришли по правильному адресу», – с чувством произнес продавец и бесцеремонно ткнул Кузнецова пальцем в грудь, указывая на железные кресты и нагрудный знак за борьбу с партизанами. «Где вы достали такие роскошные новоделы? Не отличить от настоящих!» «Это не новоделы», – оскорбился Кузнецов. «Я их не доставал, а лично снял с пленного». «Да, понимаю», – закивал любитель истории. «Кто же добровольно расстанется с такими шедеврами? Так и все же, господа, чем я могу вам помочь? Я вас внимательно слушаю». Смит вперил в хозяина убийственно холодный взгляд. «У нас не совсем обычный заказ. Нам нужны выступления Гитлера. Не стенограммы, а аудиозаписи или документальные хроники. Желательно не отрывки, а в полном объеме. Вам ясно?» «Я же сказал, вы пришли куда надо», – гордо ответил хозяин магазинчика. «Я вас покину на миг, не более». С этими словами он вышел в неприметную дверь за прилавком. Минутка растянулась на четверть часа. За неплотно прикрытой дверью что-то рухнуло и прокатилось с железным грохотом. Затем раздался негромкий хлопок, и в зал пополз едкий запах хлора. Послышалась тихая ругань. Наконец появился продавец. Сияя от гордости, он нес на вытянутых руках стопку больших запыленных конвертов из пожелтевшей от времени плотной бумаги. Сдув густую пыль, торговец редкостями аккуратно выложил конверты на прилавке. «Настоящий винил! Вот Дюссельдорфская речь, первая из записанных выступлений Гитлера. Январь 1932 года. Встреча с германскими промышленными магнатами. Вот речь на совещании командующих составных частей вермахта. А это настоящий раритет. Спич перед пчеловодами, членами национал-социалистической партии. А вот это... секретная речь перед англо-американскими товарищами». «Хватит», – резко оборвал его Смит. «Последнее не нужно. Остальное берем». Продавец выжидательно прищурился. «Проигрывать на чем будете? В CD-проигрыватель пластинка не влезет. Могу предложить патефон. Родной, сделан в Гамбурге». С этими словами хозяин магазина достал из-под прилавка черный чемоданчик. «Заверните», – сказал Смит. Одновременно с Кузнецовым он сунул руку в карман. Смит достал кредитную карточку. Николай – черный бумажник. Из бумажника Кузнецов вынул стопку синих купюр и поинтересовался. «Рейхсмарки принимаете?» Хозяин магазина в явном восхищении прижал руки к груди и закатил глаза. «Не передать словами, как я рад! Что есть еще настоящие ценители истории? Снимаю перед вами шляпу!» С этими словами он снял с головы свое серое кеппи, обнажив блестящую лысину. «Рейхсмарку возьму, тем более в таком хорошем состоянии. На каждый товар рано или поздно найдется свой покупатель». Вежливо попрощавшись, Смит и Николай забрали покупки и направились к выходу. По пути Кузнецов обратил внимание на крошечных пилотов черных мессершмиттов. Ему показалось, что теперь они повернули головы и, прижав лица к стеклу кабин, разглядывают людей под ними. Кроме того, было ощущение, что пилот, который прежде показывал товарищу большой палец, теперь руку опустил. «Ерунда какая-то мерещится после погружений», – подумал про себя Кузнецов. «Надо будет лечь спать пораньше». Пластинки и патефон Смит небрежно засунул в багажник, где уже лежали две небольшие бухты кабеля и металлические кофры с аппаратурой. Обратный путь до домика в дюнах тоже прошел относительно спокойно. Смит даже не стал поднимать вверх у джипа. На Кузнецова в его экстравагантной форме внимания никто не обращал. Правда, один старик, заметив Николая, на миг остолбенел, но, опомнившись, кинул им в салон букет пионов. Смит недовольно дернул щекой, но смолчал. Кузнецов расспрашивать не стал. Самый большой интерес к привезенному оборудованию проявил Петруха. «А это что за сбруя? На морского конька?» Петруха разглядывал непонятную конструкцию из прорезиненных ремней, скрепленных между собой металлическими кольцами. Задав в это время, широко растопырив большой указательный пальцы, зачем-то измерял джип Смита. «Это сбруя, как вы точно заметили, для дельфинов, а здесь...» Смит похлопал ладонью по боку серебристого кофра. «Здесь находятся экспериментальные образцы гидрофонов, которые работают под водой без кабелей. Последняя разработка – гидрофоны снабжены маячками. На электронном планшете будет видно их местонахождение с привязкой к карте морского дна. Разбросать их по дну смогут дельфины, они этому обучены. Правда, до этого они ставили только магнитные мины на корабли, но какая разница? Если вы обещаете вернуть гидрофоны в целости и сохранности, они в вашем распоряжении». «Конечно, обещаем. О чем речь?» – проникновенным голосом произнес Задов, оторвавшись от джипа. Одну руку Лева приложил к животу, где, по его мнению, находилось сердце, вторую с раскрытой ладонью поднял вверх, как под присягой. Это наводило на мысль, что Лева с американской Фемидой знаком не понаслышке. «Клянусь!» «Обещаем, обещаем!» – скороговоркой поддержал Задова Садко. «Ежели нужно, то и расписаться не грех. Куда ставить подпись? Показывай, мил человек. Или хочешь, ударим по рукам? Слово купеческое крепче железа». Садко протянул правую руку Смиту, а левую спрятал за спиной и скрестил указательный и средний пальцы. Кузнецов отвернулся в сторону и тактично промолчал. «Еще нам нужна машина! Позарез!» – безапелляционно заявил Задов. «Забыли давеча сказать. Закрутились, сам понимаешь, с этими делами. Вдруг приспичит, а тебя лишний раз тревожить не хочется. Время – деньги!» «О, приятно иметь дело с деловыми людьми. Честного человека сразу видно. Окей, только ударять никуда не надо. Оформлю документы и к вечеру пригоню машину посолиднее, чтобы не так тесно было. «Хаммер подойдет?» – поинтересовался Смит. «Подойдет?» – легко согласился Лева. «Держите гидрофоны. Ничего сложного в обращении нет». Смит открыл кофр, в ячейках которого лежала дюжина гидрофонов. Внешним видом они напоминали морских ежей, Черные полусферы утыканы длинными колючими антеннами. «Вот тут включается планшет», – объяснял Смит, показывая на кнопки. «Гидрофон активируется автоматически, а это выносной микрофон. Подносите его к патефону и транслируете речь на дно океана. Если переключить тумблер в обратное положение, то услышите все звуки под водой. Окей?» «Окей!» – Задов похлопал Смита по плечу. «Не дрейф, братишка, разберемся!» «Это еще не все». Смит открыл небольшой пенал, в котором лежали цилиндры с кольцами на боку. «Парализующие шашки-гранаты. Выдергивайте кольцо, и в воду поступает концентрированный яд, растворяющийся в воде. В организме любого морского существа надолго блокирует мышечную систему. Вы будете в гидрокостюмах, и вам опасаться нечего. Тем более, что на нервно-мышечную систему человека он, кажется, вообще не действует. Но на всякий случай не забудьте про перчатки и капюшоны. Радиус поражения до 500 метров. «Давненько не брал я в руки шашек», – заметил Задов, жонглируя гранатами. «А это не опасно?» – хлопая глазами, насторожился Петька и пояснил. «Для дельфинов». «Если они попадут в зону поражения, то их следует поднять на поверхность не позднее 5 минут. Иначе захлебнутся», – спокойно заметил Смит. «Но в вашей ситуации 2 дельфина – это допустимые потери. Вопросы еще есть?» «Нет. Тогда мне пора». «Гуманитарная операция в Европе?» – понимающе кивнул Кузнецов. «Нет. Играю в гольф с боссом». Усевшись в джип, Смит на прощание посигналил коллегам. Клаксон проиграл «Боже, храни Америку». Глядя вслед отъезжающей машине, Задов сплюнул и процедил сквозь зубы. «Ишь ты, патриот!» «Это слово ругательное?» – поинтересовался Петруха. «У них нет», – ответил Кузнецов. «Лёва, зачем тебе машина? Как ты её на карусель закатишь?» «Ну ты спросил!» – сходу вызверился Задов. «Надо только из пола доски выломать, по ним и заеду». «Тебе Владимира в ребра выломает за карусель», – меланхолично заметил Батыр. «И будет прав». «Да я не против, закатывай». «Я все промерил, между жирафом и корабликом как раз поместится, тютелька в тютельку», – доверительно сообщил Лёва Садко. «Ну и на кой ляд тебе джип на острове?» – завистливо поинтересовался Садко. «От дома до штаба 2 минуты хода». «На рыбалку сгоняю», – упорствовал Лёва. «На острове до моря рукой подать. В какую сторону не пойдешь, уже берег», – съязвил Кузнецов. «В Лукоморье съездим, да, Петруха? Знай наших». Когда дело пахло экспроприацией, Задов был непоколебим, и никакие Барановы ему были не указ. В отличнейшем настроении Лёва подхватил кофр с гидрофонами и направился к лодке, насвистывая про шаланды полные кефали. «Хорош лясы точить», – проводил Батыр взглядом Задова. «На сборы 30 минут, пора закругляться». Были сборы недолгие. К привычной уже амуниции разведчики добавили парализующие гранаты, закрепив их на поясах. Петька, как и все, натянул гидрокостюм, каковой факт Садко тут же и прокомментировал. «Дурак, что ли?» Но тут Садко заметил Лёвин кулак у себя под носом. Сразу же вспомнил, что вчера десантники забыли извлечь на берег авоську баночного пива и в одиночку ринулся ее вытаскивать. Кузнецов еще на мелководье включил маячок вызова. Клайд и Бонни ждать себя долго не заставили, поскольку последнее время держались вблизи пирса. Батыр, чертыхаясь и извиняясь, долго натягивал на дельфинов сбрую, на которой закрепил контейнеры, наполненные гидрофонами. Один конец сбруи проходил через пасть Афалин. Прикусывая эти удила, они и должны были сбрасывать на дно своих искусственных морских ежей. Ласково погладив дельфинов по бокам, Батыр с напутствием «Сейте разумное, доброе, вечное» отправил своих лошадок в океан. Пересвистываясь, Клайд и Бонни умчались. Оставшиеся гидрофоны Кузнецов с Петькой разбросали с лодки вокруг корабля, затонувшего на коралловом рифе. На мелководье остался лежать свернутый в рулон невод из полимерной нити. К рулону крепились два небольших обруча, которые при необходимости дельфины самостоятельно могли нацепить на свои смышленные мордочки. Сеть предназначалась для осьминога. Спустя полчаса вернулись дельфины, довольные и счастливые. Следом причалила к берегу и лодка с Кузнецовым и Петрухой. Охотники сгрудились в гостиной вокруг электронного планшета. На экране ярко горели красные точки, обозначающие место расположения гидрофонов на дне. Батыр поставил на стол стаканчик с зубочистками шамана. «Приступим! 7 раз отмерь, 1 раз подожги!» – припомнил Кузнецов любимую поговорку своего наставника, инструктора по минно-взрывной подготовке, мастера рельсовой войны, в прошлом прораба-строителя. Он выдвинул микрофон из панели управления и установил рядом с патефоном. Несколько раз осторожно прокрутил ручку, заводя пружину древнего проигрывателя. Затем осторожно достал из верхнего бумажного пакета пластинку и опустил ее на диск. Пластинка завертелась вокруг блестящей оси. Неожиданно из динамика донесся голос. Голос вещал со страстью и напором. Голос завораживал, томил, проникал до самых темных глубин души. Голос звенел, голос воспарял и возносил, заклинал и увещевал, баюкал и хлестал внезапным окриком. «Глянь-ка!» – легко толкнул Бег Кузнецова локтем, указывая глазами на Садко, Петруху и Задова. Задов, развалившись в кресле, упивался музыкой голоса, блаженно закатив глаза и забыв про недопитую банку пива. Петруха открыл рот и что-то бешено строчил в блокноте. Садко, вслушиваясь в речь, настраивал гусли. На самого Бека черная магия вождя Третьего Рейха почему-то не действовала, как, впрочем, и на Кузнецова. Николай прошел отличную школу контрпропаганды Коминтерна, а Бек то ли не понимал смысла половины слов, то ли обладал врожденным иммунитетом к демагогии любого пошиба. Красные огоньки на экране продолжали спокойно гореть. Ничего не происходило. Кузнецов переключил гидрофоны в режим прослушивания, и в комнату ворвались звуки моря. Немые доселе обитатели глубины приобрели голос. Стрекотание, щелканье, мяуканье, вой, рев, визг, шепот. Эта какофония привела в чувство дрогнувшие было души некоторых слушателей. Садко смущенно отложил гусли, Петруха захлопнул блокнот, и один Лева слегка нахмурился, словно оставшись недовольным перерывом в трансляции. Впрочем, к его удовольствию, минуту спустя гидрофоны снова переключили в режим передач. Медленно текло время. Охотники слегка расслабились. Садко задремал, Бег то и дело ходил на кухню за пивом, а Кузнецов, которому быстро наскучило менять пластинки, перепоручил эту работу Петрухе и, отозвав Задова, принялся обсуждать с ним какие-то технические вопросы. «Смотрите, они пропадают!» – внезапно заорал Петруха, указывая на экран. Огоньки гидрофонов у рифа гасли один за другим. На крик вбежал Бег и, прислушавшись к патефону, деловито поинтересовался. «Что за пластинка?» «Я их по очереди ставил. Как лежали, так и ставил!» – испуганно и виновато залепетал Петруха. Кузнецов глянул на пыльный серый конверт. На нем от руки было написано «Речь премьер-министра Черчилля о необходимости авиационных бомбардировок Германии». На экране потух еще один огонек. Кто-то методично и неутомимо уничтожал гидрофоны. «Мать честная!» – вскочил Садко. «Глядите, люди добрые! Лёва, смотри тоже!» На столе, норовя выпрыгнуть из стаканчика, подпрыгивали зубочистки. «Он!» – торжествующе заорал Бег и сунул одну зубочистку в зубы. «По коням!» – возбужденно воскликнул Зенов и от избытка эмоций стулом, высадив раму со стеклом, выскочил в окно. Следом за ним попытался сигануть Петька, и Садко едва поймал его за пояс. «Порежешься! Давай в дверь!» Команда подводников неслась к лодке с ворой гончих, почуявших след. изрезанный осколками стекла Занов успел стащить лодку в воду, уже сидел в ней и судорожно дергал шнур стартера. «Может быть, не заведется», – мелькнула в голове у Бека предпоследняя надежда. Но тут же сменилась последней. «А вдруг без нас уплывет?» Но мотор завелся, и один Лёва уплывать не стал. Звезда Бермуд, взревев мотором, устремилась в открытый океан. Дельфины, проснув смеющиеся рыльца в обруче, прихватили сеть и понеслись следом. Они изо всех сил старались не отставать, но это не получалось, мешал груз. Задов выжимал из двигателя последние лошадиные силы. Остальные торопливо надевали акваланги. Когда лодка поравнялась с желтым буем, установленным над рифом, Задов заглушил мотор. Лодка по инерции еще плыла, а пловцы уже прыгали в воду. Первыми исчезли под водой Батыр и Кузнецов, за ними Петруха и Задов. Охота началась. Днище лодки выглядело снизу, как огромный жук, распластавшийся на воде. Солнце пробивало океан насквозь, заливая светом коралловые деревья. Стая разноцветных рыбешек велась между ветвей, тускло искрясь в приглушенных толщей воды лучах. По песчаному дну, оставляя за собой тонкий след, ползали перламутровые моллюски. Охотники проплыли над группой суетливых скатов, и как-то вдруг и сразу из голубой дымки впереди показалась темная громада затонувшего корабля. Пловцы заработали ластами еще энергичнее, но тут же судорожно замахали руками, притормаживая. Немного в стороне, метрах в шести ниже группы аквалангистов, сидел на дне огромный осьминог. Зажав в щупальцах камень, спрут осмысленно долбил по очередному гидрофону. Батыр, не размышляя, спикировал вниз и выстрелил в головоногого из подводного ружья. Он хотел поскорее вернуться на берег. Бек промахнулся. Гарпун, разматывая линь, пролетел мимо цели и воткнулся в коралл, застряв в нем намертво. Задов застонал. Осьминог недоуменно поднял голову и, похоже, неожиданной встрече даже обрадовался. Такая добыча ему не попадалась давно. Неуклюжие людишки решили дать ему бой на его собственной территории под водой. Спрут со шрамом на голове одной половиной щупалец закрепился за обломок скалы, а другой молниеносно спеленал Батыра по рукам и ногам. Бек сделал попытку дотянуться до ножа, но не смог пошевелить даже кистью. Задов и Кузнецов не стреляли, опасаясь попасть в товарища. Петруха нервно озирался в поисках припозднившихся дельфинов. Кончиком одного щупальца осьминог обвил Батыра за шею и, явно растягивая удовольствие, начал ее медленно сдавливать. Глаза Бека стали почти квадратными и уже с трудом помещались в маске. Тем не менее, отважный Батыр сохранял на искаженном лице подобие беззаботной усмешки. Мол, ничего страшного, мало ли кто там прицепился. Смесь выпученных глаз и беззаботной усмешки Бека привела Петруху в ужас. Кузнецов и Задов, обнажив ножи, подплыли поближе. Осьминог в ответ поднял со дна зазубренный железный и весь поросший ракушками обломок борта. Угрожающе размахивая им, он стал отступать вместе с Батыром к кораблю. Сверху мелькнули тени и пронеслись дельфины, буксирующие сеть. По дуге они поднялись к самой поверхности и только там сбросили с рыл надоевший им обруч. Невод медленно разворачивался в воде, опускаясь сверху на осьминога. Поднявшись над местом схватки, Кузнецов снял с пояса парализующую гранату и, разжав усики, выдернул чеку. Потом Николай просто разжал пальцы, выпуская гранату из руки. Металлический цилиндр, уходя на дно, разделился на две половинки, и яд попал в воду. Вокруг начался настоящий рыбопад. Проплывавшая рядом стая рыб-попугаев остановилась, словно налетев на невидимую стену. Рыбки, беспомощно шевеля плавниками, опускались на дно. Полутораметровая барракуда, дергая хвостом, уткнулась в песок. Укоризненными глазами, глядя на своих новых друзей, медленно и печально, брюхом вверх, падали, парили Бонни и Клайд. Мгновение назад кипевший жизнью коралловый риф теперь напоминал безжизненную мертвую пустыню. Дно покрывал разноцветный ковер из неподвижных рыб. Единственным, кто еще сопротивлялся действию яда, был осьминог. Судороги корежили его тело. Отшвырнув недодушенного бека, спрут продолжал ползти к кораблю. Щупальцы его хаотично извивались, тело беспорядочно меняло окраску, а сверху неумолимо опускалась прочная сеть. И все-таки он ушел бы. Даже то немногое, что было в этом животном от человека, спасло бы его. Он разорвал бы невод и не подпустил бы к себе охотников. Спрятавшись в недрах мертвого корабля, отсиделся бы, передохнул, позвонил бы кому-нибудь. Но гибели Бонни не смог перенести Петруха. Петька не думал. Бешено работая ластами, он молнией устремился к осьминогу, крепкими юношескими руками вцепился в клюв и с натугой его раздвинул. Потом, набрав полный легкий воздуха, с усилием впихнул в глотку спрута сорванный со спины баллон, накачанный воздухом под максимальным давлением. В этот день под воду Петруха уходил впервые. Как всякий новичок, экипировался он по полной программе и не забыл прихватить положенный по инструкции фальшфейер. Рванув кольцо, он воспламенил его и прижег тушу головоногого. От изумления и боли спрут защелкал клювом, а Петруха, улучив подходящий момент, отправил фальшфейер вслед за баллоном в глотку подводной твари. Взрыв был глухим, но мощным. И тут осьминог сделал последнее, что он мог еще сделать. Он и сдох. Батыр стоял на дне на четвереньках, очумело поворачивая голову из стороны в сторону. Одной рукой он ощупывал шею, другой держался за черный коралл. Рядом с ним лежали дельфины. Батыр обхватил Бонни поперек туловища и, сильно оттолкнувшись от песчаного дна, начал всплывать. На поверхности дельфин шумно вздохнул. Из дыхала вылетел сноп брызг. Несколько секунд спустя на поверхности показался Кузнецов. В его руках вяло трепыхался Клайд. Последним, с безвольным телом Петрухи в руках и невысказанными ругательствами под загубником, всплыл озабоченный Задов. Из носа и ушей, контужено взрывом подводного Самсона, текла алая кровь. Лодка пошла к берегу. Вместе с едва очухавшимися дельфинами и так и не пришедшим в себя Петрухой она оказалась перегружена. Края бортов почти черпали воду. Акваланги, баллоны, снаряжение, даже гидрокостюмы – все полетело за борт во имя скорости. Днище лодки еще не скрипнуло песок, когда метрах в 10 от берега Бек заметил размашистые сажонки Садко. Встревоженный купец плыл с топором в зубах чуть медленнее здорового дельфина и проскочил мимо лодки. Заметив промах, он тотчас развернулся и, удвоив усилия, легко обогнал резиновую шаланду. Выскочив на берег, разведчики первым делом занялись отравленными дельфинами и контуженным товарищем, хотя Задов сгоряча предлагал сначала отметить победу и закусить. Под палящим солнцем кожа Афалин быстро высыхала. Бонни и Клайда, а заодно и Петруху, аккуратно вытащили из лодки и опустили в воду рядом с берегом, так, чтобы всем троим дыхало не залило. Дельфины в знак благодарности за спасение слабо шевелили хвостами. Петруха из солидарности с дельфинами шевелил изодранными ластами. Окончательно очнулся он, когда Бонни нежно коснулась его перемазанной кровью щеки. «Вставай, Петро!» – цинично посоветовал багровому Петрухе Задов. «Кентавр и русалка не пара. Плохо кончишь, родной!» Петька неуверенно встал на ноги, затравленно оглянулся и поковылял к дому. «Пожрать что-нибудь сготовь!» – крикнул ему вдогонку Задов, поворачиваясь к дельфинам. «Яичницу пожарь с беконом!» С Афалинами расставались тепло. Кузнецов, зашвырнув подальше в море свисток вызова, молча протянул Бонни и Клайду обмазанные шпротами справки и объективки, которые они тут же благодарно и проглотили. Садко добродушно салютовал дельфинам с приличного расстояния. Батыр ласково гладил мокрые носы, а Задов отталкивал дельфинов подальше от опасной линии прибоя. Еще минут пять они наблюдали за двумя вертикальными плавниками, идущими поперек накатывающих на сушу волн. Над плавающими у рифа ошметками спрута велась туча чаек. Вдруг Лёва недовольно повел носом и обернулся. Через мгновение недавние аквалангисты наперегонки бежали от моря. Домик на дюнах горел. Судя по всему, очаг пожара находился на кухне. Впрочем, огонь уже весело бегал по всем стенам и ласково лизал крышу. В безветренном небе дым поднимался столбом, унося в небо снапы искр. «Горим, братишки!» – завопил Лёва и ломанулся к пожару. Когда они добежали, тушить было уже нечего. Метрах в 10 от ревущего огня на песке сидел чумазый Петруха. У ног его лежали головные уборы соратников, фуражка Николая, папаха Задова, панамка Бека и картуз Садко. С безопасного расстояния друзья молча смотрели на догорающий домик. Из всех пятерых более-менее прилично одетым выглядел Садко, который бросился в воду, не сняв ни кафтана, ни сапог. Огонь, рассыпая искры, последний раз вырвался из окон и дверного проема с ревом и гудением. Подняв тучи искр, с грохотом обвалилась внутрь прогоревшая крыша. Где-то в глубине дома, не выдержав жара, одна за другой рванули две бочки с дизельным топливом. Тоненькие язычки пламени медленно поползли по сухой траве к далеким корпусам центра океанариума. Садко аккуратно рвал на себе бороду и громко убивался. «Гусли! Гусли мои гусельки! Самогуды драгоценные!» «Брось!» – попробовал утешить его Задов, надев папаху и выжимая снятые плавки. «На кой тебе эти деревяшки? Перстеньки там заветные, камешки на черный день хранились, дорогие как память!» – продолжал драть бороду Садко. «Дорогие на пальцах носить надо», – нравоучительным тоном сказал Задов. Возможно, он был немного не в себе, поскольку тотчас добавил: «Дровишек бы подбросить». Внезапно у них за спинами раздались переборы гитары, и хриплый голос решительно заявил: «Если друг оказался вдруг…» Стоящие у догорающего дома победители обернулись. На прибрежном песке останавливалась карусель, с которой деловито спрыгивали их боевые товарищи по отряду. Первыми на берег слетели с помоста Илья и Малюта. Илья был в отутюженных портах, заштопанной льняной рубахе, с чугунными наплечниками и в кожаных выходных сапогах. Малюта в походной инквизиторской рясе и сандалиях. В руках у Скуратова был окованный железом посох. Илья же держал под мышкой меч-кладенец. Руки его были заняты крынкой молока. За ними последовали другие. Все были при оружии и очень возбуждены. Было очевидно, что отряд собрался по тревоге. «Вот и подмога поспела», – громко буркнул себе под нос Задов и снова повернулся к полыхающему дому, походя пришлепнул на спине муху влажными плавками. «Очень вовремя». Подмога, однако, вела себя странно. Вновь прибывшие десантники рассыпались цепью и теперь широким полумесяцем окружали группу Батыра, постепенно замыкая кольцо. «Good day!» – крикнул Кузнецов Ермаку и приветственно помахал рукой. В ответ не последовало никакой реакции. Кольцо окружения замкнулось в молчании. «Не нравится мне все это», – мрачно заметил Садко, оставляя в покое бороду и тихонько двигаясь к валявшемуся неподалеку топору. Скуратов упер железный конец посоха в прочную новгородскую сталь и глухо сказал: «Не балуй, купчина! Грею, пожалеешь!» «Гравировку не поцарапай!» – хмуро процедил сквозь зубы Садко. «Не расплатишься!» К Малюте подошел Батыр. Он благоразумно остановился от Скуратова на расстоянии, намного превышающим длину посоха, и, безошибочно определив в Малюте старшего группы, коротко отрапортовал: «Докладываю, задание выполнено. В ходе операции подлинные чудеса героизма проявил товарищ Филиппов. С нашей стороны потерь нет». Скуратов недоуменно почесал посохом затылок и, покосившись на догорающие руины, чуть сбавил обороты. «А это зачем?» «Во избежание недоразумений останки противника преданы кремации. все следы нашего пребывания в данной реальности уничтожены, чтобы избежать пространственно-временных коллизий. Командир группы – старший батыр Батырбеков». «Подтверждаете?» – спросил Малюта у Кузнецова. «Да, подтверждаю», – коротко ответил Кузнецов, прекращая разминать голень, на которой ремнями был закреплен подводный нож. «Уничтожено все. Что надо, уничтожено, и что не надо». «Отбой, ребята!» – зычно крикнул Малюта, обнимая Бека, на глазах которого внезапно выступили слезы. «Ложная тревога!» «А я что говорил?» – орал так и не обнаживший меча Муромец, поставив крынку на песок и дружески тиская Кузнецова, у которого тотчас перехватило дух. «Кому поверили? Баранову поверили!» «Прости, друже!» Малюта чуть отступил от Бека и отвесил ему земной поклон. «Поклёп, сам вижу. За мордух доносами Владимирова извёл. Дескать, на связь не выходите. Картинки пакостные разглядываете. Брагу местную пьёте. Взятки выпрашиваете. Эх, люди-людишки! Не переживай, я с ним ещё разберусь за донос облыжный». «Связь, блюдце, не работала», – виновато пробормотал под нос Батыр. «Да и сгорело оно вообще-то». «Что значит сгорело? Я требую служебного расследования!» – занервничал Хухил, перекладывая громоздкую пищаль с плеча на плечо. «Будет тебе служебное расследование. С завтрашнего дня начнем инвентаризацию веренного тебе имущества под моим личным контролем». Вновь ставший самим собой Малюта сухо цедил слова сквозь зубы, внимательно разглядывая Хохила так, словно видел в первый раз. «По коням!» – скомандовал наконец он, отпуская взглядом бледного, как смерть, Хохила. «Что-то тут паленым пахнет. Все на карусель! Не задерживаться!» «Подождите!» – заволновался Задов, все это время продолжавший машинально отжимать плавки. «Нельзя мне по коням! Сейчас ко мне должны приехать! Очень важная встреча! Мне надо расписаться!» К голому Задову тихо подошел Дуров. Бросив на песок именной ППШ, он указательным пальцем приспустил пенсне на нос и, развернув Леву лицом к солнцу, внимательно оглядел его зрачки. Потом ласково приобнял товарища за плечи и начал нежно уговаривать. «Голубчик, а ведь вам отдохнуть надо. Столько переживаний, такой подвиг. Будьте паинькой. Домой пора, а я вам капелек травяных накапаю, ага». Лёва упирался, мотал головой и вяло отмахивался плавками. При всем уважении к Дурову, ни домой, ни куда-нибудь еще идти он не хотел. На помощь дрессировщику подоспел Илья. Подхватив несчастного Лёва под руки, они довольно легко дотащили его до карусели, оставив, правда, при этом за собой две глубокие борозды. Идти сам Задов отказывался. «Ничего, на рыбалку ножками сходишь, как все. Топ-топ», – сказал вслед довольный Садко. «Вы о чем, коллега?» – спросил Садко интеллигентный Нестеров, подбирая с песка ППШ Дурова. «Это так», – смутился Садко, – «не обращай внимания. Посттравматический бред». «Понятно», – улыбнулся Нестеров, передергивая затвор и, дико хохотнув, выпустил от бедра длинную очередь по пепелищу. «Хорошо-то как!» Психологическая травма, полученная при таране австрийского аэроплана, иногда давала о себе знать. Вокруг и впрямь была благодать. Фонтанчики пепла, выбитые пулями Нестерова, разбрасывали по сторонам веселые брызги. Пожарище еще тлело, но едкий запах сжженного пластика ветерок уносил в сторону океана. Туда же опускалось солнце. В видневшемся поодаль институте ревел сигнал пожарной тревоги. В дюнах стрекотали местные кузнечики, а обожравшиеся осьминоженные чайки, сыто курлыкая, улетели красить пометом ближайший авианосец. «Давай на карусель», – поторопил Нестерова Малюта. Доверяя своему нюху, он по-прежнему все еще ждал неприятности. «На полигоне не настрелялся?» «Уже уходим?» Грустно оглядывая окрестности, Сусанин, обиженно опуская вилы, на рукоятке которых темнели 84 насечки. Судя по всему, он рвался в бой. Погрузка на карусель заканчивалась. Задова, как тот не сопротивлялся, усадили в расписные сани между Ильей и Дуровым. Дрессировщик продолжал шептать ему на ухо что-то ласковое, только что не кормил с руки сахаром. Все окончательно расселись. Малюта облегченно вздохнул, а карусель начала свой пока еще неторопливый бег, как вдруг издалека послышался гул моторов. Судя по звуку, к бывшему лагерю подводных охотников, от которого осталось едва дымящееся пепелище, двигались по меньшей мере две машины с мощными двигателями. Задов глухо зарычал и сделал последнюю попытку вырваться из дружеских объятий. Он даже попытался укусить Муромца за бронированное плечо. Зубы скользнули по чугунному наплечнику, и Задов больно прикусил собственную губу. Хохел, торопливо усевшийся на ракету с надписью «На Луну», спросил что-то насчет психиатрической помощи Леве. Муромец в ответ спросил что-то насчет того, чтобы заткнуться. Над калифорнийским побережьем зазвучала знакомая до слез песенка: «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит». Карусель исчезла. «Фашистов в форме в плен не брать!» — донеслось из-за дюн, откуда выползли два огромных армейских «Хаммера» с зелеными беретами. Задову джипы пришлись бы по сердцу. Полновластный куратор местной реальности Смит держал свое слово. На востоке небо затягивали темные тучи. На западе огонь подбирался уже к главному корпусу центра. Где-то в вышине слышались раскаты грома. Начинался сезон штормов.